Открытие юга. Нам нужен юг. Во что бы то ни стало, нужны нам светлые, бодрые, блаженные, безмятежные и нежные звуки. Мы — воздухоплаватели духа, с гордостью говорит Ницше, чтобы выразить беспредельную свободу мышления, пролагающего себе пути в безграничной и бездорожной стихии. И действительно, история его духовных странствий, полетов и поворотов, эта погоня за бесконечностью разыгрывается в высшем, в духовно неограниченном пространстве, будто воздушный шар на привязи, постепенно сбрасывающий балласт, становится Ницше все более свободным. Обрезая канат за канатом, обрывая связь за связью, он открывает все более широкий горизонт, всеобъемлющий кругозор, вневременную индивидуальную перспективу. Много раз меняет направление воздушный корабль его жизни, прежде чем попадет в губительный циклон. Неисчислимы эти перемены и почти неразличимы. Только одно мгновение роковых решений в жизни Ницше выделяется отчетливо и ярко. Это как бы драматический миг, когда обрезан последний канат, и воздушный корабль, оторвавшись от твердой и плотной стихии, уносится в свободу и беспредельность. Это минуты в жизни Ницше, день, когда он покидает отечество, профессуру, профессию, с тем, чтобы не возвращаться в Германию иначе, как мимолетом, бросая на нее презрительный взгляд из своей новой свободной воздушной сферы. Все, что он пережил до этого часа, несущественно для подлинного Ницше, героя мировой истории. Первое преображение — это лишь подготовка к самому себе. И без этого решительного шага к свободе, при всей своей гениальности, он остался бы человеком связанного мира, профессором, специалистом, Эрвином Роде или Дильтеем, одним из тех, кого мы чтим в их сфере, но не считаем столпами нашего духовного мироздания. Только прорыв демонизма, раскрепощение страсти к мышлению, первобытное чувство свободы делает жизнь Ницше пророчеством и превращает его судьбу в миф. И так как я пытаюсь представить здесь его жизнь не как историю, а как драму, как художественное произведение и трагедию духа, то его жизненный подвиг начинается для меня с того мгновения, когда пробуждается в нем художник, вспоминающий о своей свободе. Ницше, развивающийся в коконе филологии, представляет филологическую проблему. Только окрыленный Ницше, воздухоплаватель духа, служит предметом художественного изображения. В первом странствии к самому себе Ницше направляет паруса своего арго на юг, и этот выбор остается преображением всех его преображений. И в жизни Гёте итальянское путешествие также знаменует резкую цезуру. И он бежит в Италию к своему подлинному «я», из связанности к свободе, из обыденной жизни к переживанию. И над ним, едва он переступил Альпы, с вулканической силой сверкнул из ослепительного сияния итальянского солнца луч преображения. «Я будто возвращаюсь из путешествия в Гренландию», — пишет он из Трента. И он тоже мученик зимы, страдающий в Германии под злыми небесами, вечно стремящийся к свету и высшей ясности, и он, ступив на землю Италии, ощутил в себе взрыв стихийного чувства, потрясенность и освобожденность, натиск новой, самой личной свободы. Но Гёте слишком поздно переживает чудо юга на 40-м году, затвердела уже кора его до предела упорядоченного и рассудительного духа. Частица его существа, его мышление, осталось в Веймаре, дома, при дворе, отягченное чином и службой. Он уже слишком кристаллизован в самом себе, чтобы до конца растворяться или преображаться в новой стихии. Быть преодоленным — это противоречило бы органической форме его жизни. Гёте хочет всегда оставаться господином своей судьбы, брать от внешнего мира ровно столько, сколько ему нужно, тогда как Ницше, Гёльдерлин, Клейст — расточители, нераздельно всей душой отдаются каждому впечатлению и всегда готовы радостно раствориться в его потоке, в его текущем пламени. Гёте находит в Италии то, что он ищет, едва ли больше. Он ищет глубоких сцеплений, а Ницше — высшей свободы. Величие прошлого, а Ницше — величие будущего и полного отрешения от истории. Он в сущности изучает то, что под землей, античное искусство, дух Древнего Рима, тайны растений и горных пород, тогда как Ницше, опьяняясь и вновь отрезвляясь, неизменно всматривается в то, что над ним сапфировое небо, безгранично ясный горизонт, магия повсюду разлитого света, пронизывающего все поры его тела. Поэтому Гёте переживает Италию по преимуществу эстетически и церебрально, а Ницше — жизненно. Если Гёте привозит из Италии прежде всего художественный стиль, то Ницше находит там жизненный стиль. Гёте только оплодотворен Италией, Ницше пересажен в новую почву и обновлен. Правда, веймерский мудрец ощущает потребность в обновлении. Конечно, лучше мне вовсе не возвращаться, если я не могу вернуться возрожденным. Но, как всякая полузастывшая форма, его дух открыт только для впечатлений. Для полного, совершенного преображения в духе Ницше 40-летний поэт слишком завершен, слишком своевластен и, главное, слишком своеволен. Его мощный, столь для него характерный инстинкт самоутверждения, который в более позднем возрасте застывает в ледяной панцирь, способствует устойчивости и ограничивает возможность превращений. Он берет от жизни, мудрый диететик, ровно столько, сколько, по его мнению, может быть полезно для его организма, тогда как дионисийский характер, поглощая все, стремится только к избытку и к опасности. Гёте хочет только обогащаться впечатлениями, а не притворяться и растворяться в них до конца. Потому и последний его привет Югу — строго отмеренная, точно взвешенная благодарность и, в конце концов, мягкий отпор. В числе полезных вещей, которым я научился в этом путешествии, гласит его заключительное слово о поездке в Италию, я узнал также и то, что никоим образом не могу дольше оставаться в одиночестве и жить вне Отечества. Эта формула четко отчеканенная, будто новая монета, словно в зеркальном отражении, представляет в зародыше переживание Юга в душе Ницше. Подведенный им итог — прямая противоположность выводу Гёте. С этих пор он хочет жить только в одиночестве и только вне Отечества. В то время как Гёте возвращается из Италии, как из поучительного и освежающего путешествия, возвращается в исходную точку, домой, привозя в сундуках и чемоданах в голове и сердце новые ценности, Ницше окончательно экспатриирован, окончательно поселяется только в самом себе, философ вне закона, блаженный изгнанник, бездомный скиталец, навеки отреченный от всякой отечественности, от всякого патриотического ущемления. С тех пор для него нет никакой перспективы, кроме перспективы птичьего полета, точки зрения честного европейца, представителя наднационального и кочующего племени, неизбежный приход которого он предчувствует атмосферически, и среди которого он укореняется в потустороннем, в грядущем царстве. Не там, где он родился. Рождение — это прошлое, история, а там, где он зачинает, где он сам рождает. Вот где для Ницше духовная отчизна. Там, где я отец, там мое отечество, а не там, где он зачат. В этом неоценимый, неотъемлемый дар Юга Ницше. Отныне весь мир становится для него равно чужбиной и отчизной. Отныне дан ему острый, ясный взор хищных птиц, который, не свергаясь с высоты полета, направлен сразу во все стороны, которому открыты все горизонты, тогда как Гёте из чувства самосохранения сужал свой кругозор, по его выражению, обставляя себя замкнутыми горизонтами. Покинув отечество, Ницше навсегда поселился по ту сторону своего прошлого. Он окончательно дегерманизировался, так же окончательно, как дефилологизировался, дехристианизировался, деморализировался. И так характерно для его неукротимо стремящейся вперед неудержимо избыточной натуры, что никогда он не сделал ни одного шага назад, ни разу не обратил тоскующего взора к преодоленным пространствам. Мореплаватель, направляющий свой парус в страну будущего, слишком счастлив своим странствием в космополис на самом быстроходном корабле, для того чтобы тосковать по своей односторонней, одноязычной, однородной родине. Потому заранее осуждена в его глазах как насилие всякая попытка регерманизировать его. Из свободы нет пути назад тому, кто ее достиг. С той поры, как он познал над собой ясность итальянского неба, душа его содрогается перед всяким омрачением, от чего бы оно ни исходило, от туч, заволакивающих небо, от церкви, от аудитории, от казармы. Его легкие, его атмосферические нервы не выносят никакого севера, никакой немеччины, никакой затхлости. Он больше не в силах жить при закрытых окнах, при запертых дверях, в полутьме, в духовном сумраке под облачным небом. Правдивость для него отныне равнозначна ясности. Быть правдивым значит видеть беспредельную даль, различать резкие контуры самой бесконечности. И с той поры, как всей пьянящей силой своей крови отдался он свету, живительному, слепительному, стихийному свету юга, он навек отрекся от специфически немецкого дьявола, гения или демона неясности. Теперь, когда он живет в Италии, за границей, его почти гастрономическая восприимчивость ощущает все немецкое как слишком тяжелую, обременительную пищу для проясненного чувства, как своего рода несварение желудка, нескончаемую и бесплодную возню с проблемами, неуклюжее ковыляние души по жизненным путям. Отныне все немецкое для него недостаточно легко и свободно. Даже те произведения, которые он когда-то любил больше всего, и они теперь вызывают у него ощущение как бы духовной тяжести в желудке. В мистерзингерах он чувствует тяжеловесность, причудливость, вычурность, насильственные потуги веселья. У Шопенгауэра — омраченные внутренности. У Канта — лицемерный привкус политического моралина. У Гёте — бремя чинов и службы, насильственную ограниченность кругозора. Все немецкое для него отныне символ сумеречности, неясности, неопределенности. Слишком много в нем тени вчерашнего, слишком много историй, слишком тяжел неотвязный груз собственного «я». Безграничность возможностей и в то же время отсутствие ясного бытия. Вечный вопрос и стон, тоска искания, тяжеловесное мучительное становление, колебания между «да» и «нет». Но это не только неприязнь великого духа к современному, поистине достигшему самого низкого уровня, духовному быту новой, слишком новой Германии, не только политическое озлобление против империи и тех, кто пожертвовал немецкой идеей ради идеала пушки, не только эстетическое отвращение Германии плюшевой мебели и к Берлину, столпа победы. Его новое учение о юге требует от всякой проблемы, не только от национальной, от всего мироотношения, требует светлой, свободно струящейся солнечной ясности, света, только света даже для дурных вещей, высшей радости через высшую ясность, веселой науки, а не брюзгливо-трагической учебы народа-ученика, терпеливой немецкой, деловитой, профессорски строгой учености, вяло слоняющейся по кабинетам и аудиториям. Не из рассудка, не из интеллекта, а из нервов, сердца, чувства и внутренностей возникает его решительное отречение от севера, от Германии, отечества. Это возглас, вырвавшийся из легких, наконец ощутивших чистый воздух, ликование человека, сбросившего бремя человека, наконец нашедшего климат своей души, свободу. Отсюда эта глубокая, безудержная радость, злорадный торжествующий возглас «Я ускользнул». Вместе с окончательной дегерманизацией юг приносит ему и полную дехристианизацию. Теперь, когда он будто Лацерта, радуясь солнцу, пронизывающему его душу до последнего нерва, оглядывается назад и спрашивает себя, что омрачало его в течение долгих лет, что на протяжении 2000 прививало человечеству такую робость, запуганность, подавленность, что заставляло его вечно каяться в каких-то грехах, что обесценивало все естественное, бодрящее, животворные ценности и даже самую жизнь. В христианстве, в потусторонней вере он узнает омрачающий принцип современного мира. Этот смердящий юдаин раввинизма и суеверий растворил и заглушил чувственность, бодрость мира. Для 50 поколений он служил самым гибельным наркотическим средством, приведшим все, что прежде было действенной силой, в состояние морального паралича. Но теперь, и в этом он почувствовал свою жизненную миссию, настало для будущности время объявить крестовый поход против креста, начать завоевание святой земли человечества, нашей посюсторонности. Сверхчувство бытия открыло ему страстный взор на все посюстороннее, животно-подлинное и непосредственное. Сделав это открытие, он узнал, что все эти долгие годы фимиам и мораль скрывали от него здоровую, полнокровную жизнь. На юге, в этой великой школе духовного и чувственного исцеления, он научился естественной, невинно жизнерадостной, бодро играющей, без страха зимы, без страха Божия жизни. Научился вере, которая невинно говорит себе уверенное «да». И оптимизм этот приходит свыше, не от притаившегося Бога, а от самой ясной, самой блаженной тайны, от солнца и света. В Петербурге я бы стал нигилистом. Здесь я верую, как верует растение, верую в солнце. Вся его философия — непосредственный продукт брожения освобожденной крови. «Оставайтесь южным, хотя бы только ради веры», — пишет он одному из друзей. Но кому свет стал здоровьем, тому становится он и святыней. Во имя его объявляет он войну, готовит самый ужасный поход, поход против всего на земле, что нарушает яркость, ясность, бодрость, обнаженную непосредственность и солнечный хмель жизни. Отныне мое отношение к современности — борьба не на жизнь, а на смерть. И вместе с решимостью вступает задорная радость в эту филологическую, в болезненной неподвижности, за спущенными шторами изживаемую жизнь, встряска, вспышка погасшего кровообращения. В тайниках нервов тает и оживает кристально ясная форма мысли, и в стиле, в бурно расцветшем, ожившем языке сверкает алмазными искрами солнце. Все вписано в этот язык южного ветра. Так назвал он сам язык первого из своих южных творений. В нем слышится треск ломающегося льда, мощный гул потока, сбрасывающего ледяные оковы, и будто весна, играя и лаская мягкой сладостью, вступает в мир. свет, проникающий до последних глубин, ясность, сверкающая в каждом слове, музыка в каждой паузе и во всем, ослепительный звук залитого сиянием неба. Какое преображение ритма, прежнего, пусть окрыленного, мощного и выпуклого, но все же окаменелого, в новый, внезапно раскрывшийся звенящий язык, радостно гибкий, ликующий язык, который расправляет свои члены и, подобно итальянцам, мимирует и жестикулирует бесчисленными движениями. И как мало напоминает он немецкую речь, звучащую из неподвижного, безучастного тела. Не похож он на самодовольный, благозвучный, фрачный язык немецкого гуманизма. Этот новый язык, которому поверяет обновленный Ницше свои свободно рожденные, будто мотыльки, прилетевшие мысли. Свежему воздуху мысли нужен свежий язык, подвижный, ковкий, с обнаженным, гимнастически стройным телом и гибкими суставами. Язык, способный бегать, прыгать, выпрямляться, сгибаться, напрягаться и танцевать все танцы от хоровода меланхолии до тарантеллы безумия. Язык, который может все выразить и все вынести, не склоняя плечи под непосильной ношей и не замедляя шаг. Все терпеливо домашнее, все уютно почтенное, будто хлопьями отпало от его стиля. Вихрем он перебрасывается от шутки к бурному ликованию, и подчас гремит в нем пафос, словно гул древнего колокола. Он набухает брожением и силой. Он газирован множеством мелких, сверкающих пузырьков афоризма и обдает внезапной пеной ритмического прибоя. В нем разлита золотистая торжественность шампанского и магическая прозрачность, лучистая солнечность сквозит в его ослепительно светлом потоке. Быть может, никогда язык немецкого поэта не переживал такого стремительного, внезапного, такого полного омоложения. И уж, наверное, ни у кого не найти так жарко напоенного солнцем, вином и югом язычески свободного стиля, расцветающего в божественно легкой пляске. Только в братской стихии Ван Гога переживаем мы то же чудо внезапного прорыва солнца в северном художнике. Только переход от темного, тяжеловесно-массивного, мрачного колорита его голландского периода к жгуче-белым, резким, броским, звонким краскам Прованса. Только этот взрыв одержимости светом в уже полуослепшем духе можно сравнить с южным просветлением Ницше. Только эти фанатики превращений знают такое самоопьянение. Только вампиры, такое стремительное и ненасытное, неистовое всасывание света. Только демонические натуры переживают чудо пламенного раскрытия души до последнего атома ее краски, звука, слова. Но в жилах Ницше не текла бы демоническая кровь, если бы он мог насытиться опьянением. Для юга, для Италии он ищет сравнительной степени сверхясности, сверхсвета. Подобно тому, как Гёльдерлин постепенно переносит свою Элладу в Азию, в восточный варварский мир, так последняя страсть Ницше пылает навстречу тропическому, африканскому миру. Он жаждет солнечного пожара вместо солнечного света, жестокой обнажающей ясности, а не простой четкости, судорог восторга, а не спокойной радости. Бурно вскипает в нем жажда без остатка притворить в хмель возбуждение чувств, танец обратить в полет, добела раскалить свое жгучее ощущение бытия. И по мере того, как набухает в его жилах это страстное вожделение, язык перестает удовлетворять его неукротимый дух, и он тоже становится для него слишком материален, тесен, тяжеловесен. Новая стихия нужна ему для пьянящей дионисийской пляски, охватившей его существо, с свобода, недоступная связанному слову, и он вливается в свою исконную стихию, в музыку. Музыка юга — его последняя мечта, музыка, где ясность — уже мелодия, и дух окрылен. И неустанно он ищет ее, кристальную музыку юга, тщетно ищет в эпохах и странах, пока не находит ее в себе.